Рано утром дождь прекратился. Окно на кухне и раздвижные стеклянные двери сияли, как серебряные щиты. Пока я вдыхал аромат нагревающегося воздуха и готовил кофе, дверь с улицы внезапно отворилась. Появились трое полицейских в пропахших потом толстых мундирах и с белыми эполетами на плечах. От удивления я просыпал сахар на пол. Самый молодой спросил: «А что вы, ребята, здесь делаете?» Я стоял молча, и двое полицейских, отодвинув меня в сторону, прошли в комнату. Не обращая внимания на лежащих там Кей и Рейка, они прошли в комнату, встали со сложенными руками перед дверью на веранду. Потом яростно отдернули занавеску. А от резкого звука и ворвавшегося яркого света Кей вскочила на ноги. В лучах света полицейские казались очень большими. Более пожилой, стоявший у входа, толстый полицейский отодвинул ногой разбросанную там обувь и медленно вошел в комнату. «У нас нет ордера на обыск, но вы ведь не будете поднимать лишнего шума. Вы здесь проживаете?» Он взял меня за руку и проверил, есть ли на ней следы от шприца. «Вы учитесь в колледже?» У толстого офицера были короткие пальцы, а под ногтями была грязь. Хотя он держал меня не слишком крепко, вырваться мне не удавалось. Я посмотрел на свою руку в лучах утреннего света, потом на полицейского, который так грубо меня схватил, и мне показалось, что я никогда раньше не видел этой руки. Голые обитатели комнаты поспешно пытались одеться. Двое молодых полицейских о чем-то перешептывались, до меня доносились только слова «нужник» и «марихуана». «Эй, вы, быстро одевайтесь! Натяните какие-нибудь штаны!» Кей, все еще в одних трусиках, выпятила губы и удивленно уставилась на толстого полицейского. Йосияма и Кадзуо стояли возле окна с застывшими лицами. Пока они протирали глаза, один из полицейских велел им выключить радио. Отойдя к стене, Рейка порылась в сумочке, отыскала щетку для волос и причесалась. Очкастый полицейский подхватил ее кошелек и высыпал содержимое на стол. «Что вы делаете? Прекратите!» Слабым голосом возмутилась Рейка. Но полицейский только шмыгнул носом и не обратил на ее слова никакого внимания. Мокко, по-прежнему совершенно голая, лежала на кровати ничком, выставив на свет свои потные бока, даже и не пытаясь подняться. Молодые полицейские удивленно смотрели на ее черные волосы, торчащие между ягодиц. Я подошел, потряс ее за плечо со словами «Вставай!» и прикрыл одеялом. «Эй, ты, натяни на себя что-нибудь! Что ты лупишься на меня, как дура?» Кей что-то пробормотала и отвернулась. Но Кадзуо швырнул ей какие-то джинсы, и она начала их натягивать, щелкая языком. Ее голое тело дрожало. Опустив руки на бедра, все трое осматривали комнату и изучали пепельницу. Наконец, Мокко раскрыла глаза и промямлила. «Ну чё, кто эти типы?» Полицейские захихикали. «Давайте, ребята, вы нас уже достали. Валяйте здесь голыми средь бела дня. Может, вас это и устраивает, но другим людям, не таким подонкам, как вы, стыдно видеть такое». Старший полицейский распахнул окно на веранду, чтобы выпустить затхлый воздух. Утренний город казался слишком ярким, чтобы отчетливо можно было его рассмотреть. Бамперы, проезжавших мимо машин, поблескивали. Мне стало плохо. Полицейские казались крупнее, чем любой из нас. «А можно мне закурить?» – спросил Кадзуо, но полицейский в очках сказал: «Забудь про это». Забрал у него сигарету и засунул обратно в пачку. Рейка помогала Мокко надевать что-то из нижнего белья. Мокко, очень бледная, дрожа, застегнула лифчик. Я боролся с подступающей тошнотой, но все же спросил, что были какие-то неприятности. «Неприятности? Рад от тебя такое слышать. Еще бы тебе не показывать жопу перед другими людьми. Возможно, ты не понимаешь, что лучше не вести себя как кобелек. Ребята, у вас есть родители? Им нет дела, как вы себя ведете. Их это не волнует? Нам известно, что вы трахаетесь друг с другом без разбору. А ты, вероятно, занималась этим собственным папочкой. Я имею в виду тебя», — рявкнул он, повернувшись к Кей. На глаза у нее навернулись слезы. «Ах ты, сучка, я тебя чем-то обидел?» Мокка продолжала дрожать и никак не могла остановиться. Рейка застегнула на ней кофточку. Кей направилась на кухню, но толстый полицейский схватил ее за руку и оттащил.